За свои 20 лет я не очень часто бывал в обществе. 14 лет я прожил неотлучно с братом, под руководством которого проходил программу гимназии. Я разделял его кочевую жизнь, был с ним даже в Эрском походе, но когда брату пришлось перевестись с полком в далекую Азию, он решил отдать меня в гимназию в Петербурге, где у нас была тетка. Он надеялся, что, быть может, удастся поместить меня у нее, но старая чванливая дама не пожелала иметь такого замухрышку своим компаньонам в повседневной жизни, и брату пришлось выбрать гимназию с интернатом. На экзаменах я держал в 6-й класс, мои познания поразили учителей. Я выдержал языки и математику блестяще. Сочинением на тему о сказке в произведениях великих писателей я их всех сразил. Они дали мне тему из русской литературы, я же понял ее как тему в мировой литературе и навалялся свойственным мне азартом, столько, что бумаги мне не хватило. На просьбу дать мне еще бумаги учитель с удивлением сказал, что за всю его жизнь ему встретилось впервые, чтобы ученику не хватило бумаги, отпущенной на черновик и на переписку набело. Подошедшему в эту минуту директору он показал мою работу, сказав, что вот уже 3 часа, как я пишу, почти не отрываясь. Директор взял мои листы, стал читать, прочел почти целый лист и спросил, пристально на меня поглядев: «Вы сын писателя?» «Нет», — ответил я, — «я сын своего брата». Увидев полное изумление на лицах директора и учителя, который едва сдерживался, чтобы не прыснуть со смеху, я смешался и быстро пробормотал: «Простите, господин директор, я сказал, конечно, несуразицу. Я хотел сказать, что не помню ни отца, ни матери, а как себя помню, все меня воспитывал и учил брат, и я привык видеть в нем отца. Вот потому-то я так нелепо и выразился». «Это хорошо, что вы так любите брата, но кто же готовил вас? Вы так прекрасно приготовлены». «Брат занимался со мной по программе гимназии, других учителей у меня не было». «А кто же ваш брат?» – спросил, улыбаясь, учитель. «Поручик некого полка», – ответил я. Наставники переглянулись, и директор, все еще глядя удивленно на меня, но улыбаясь мне, мягкой и доброй старческой улыбкой сказал: «Или вы феномен по способностям, или ваш брат – поразительный педагог». «О да, мой брат не только педагог, но и такой ученый, какого другого и нет», – выпалил я восторженно. «Да вот и он», – закричал я, увидев милое лицо моего брата за стеклянной дверью класса. И забыв, где я, кто передо мной, зачем я здесь, я выскочил в коридор и обвил шею моего дорогого брата руками, как сейчас помню то страстное чувство любви, благодарности, тоски от предстоящей разлуки и радости от привычного объятия и ласки брата, какое я испытал тогда. Тихо разняв мои руки, брат вошел в класс, стал во фрунт перед директором и сказал: «Прошу извинить ваше превосходительство моего брата. В кочующей офицерской жизни мне удалось обучить его немногим наукам, которые я сам знал, но манеры и дисциплинированность не пришлось ему привить. Я надеюсь, что под вашим просвещенным руководством он их приобретет». Директор подал руку брату, познакомил его с учителем, с любопытством разглядывавшим его, и наговорил ему массу комплиментов по поводу моей подготовки и блестящих способностей. Но в моем сердце появилась первая трещинка. Я понял, что осрамил брат. Вспомнил, как часто он повторял мне, что надо всегда быть выдержанным и тактичным, вдумываться в обстоятельства, отдавать себе отчет, где ты и кто перед тобой, и только тогда действовать. Весь этот эпизод детской жизни мелькнул сейчас передо мной, вызванный точно такой же спазмой сердца, которую я испытал тогда. Я встретил впервые чужого человека, который стал мне так же дорог и близок, как мой милый брат, и я снова себя почувствовал неумелым ребенком, не знающим, как подойти к чужому человеку, что ему сказать и как себя вести, чтобы выполнить желание флорентийца и доставить ему удовольствие своим поведением. Я стоял в коридоре, не решаясь постучаться в соседнее купе, а в моей голове, точно молнией освещенной, пронесся этот эпизод моей первой детской бестактности. Сжав губы, вспомнил я из письма Али «Превозмогу» и постучался. «Войдите», — услышал я незнакомый мне чужой голос. Я открыл дверь и чуть было не убежал назад к флорентийцу, как когда-то к брату в коридор. На диване друг против друга сидели рослые люди, но я увидел только две пары глаз. Глаза дервиша, сразу запомнившиеся мне в первое свидание, глаза звезды, и пристальные, почти черные глаза грека, напоминавшие прожигающие глаза Али Старшего. «Позвольте теперь познакомиться с вами по всем правилам вежливости», — сказал, вставая, Сандра Кон Ананда. «Это мой друг Илла Филлион». Он пожал мне руку, я же неловко мял в руке свое кепи и, кланяясь греку, проговорил, как плохие ученики, нетвердо выученный урок. «Ваш друг флорентиец послал меня к вам. Может быть, вам угодно пойти в вагон-ресторан выпить кофе? Я могу служить вам гидом». Грек, пристальные глаза которого вдруг перестали быть сверлящими шилами, а засветились юмором, быстро встал, пожал мне руку и сказал сильным иностранным акцентом, очевидно выбирая слова, но совершенно правильно по-русски: «Я думаю, мы с вами два сапога пара. Вы так же застенчивы, как и я. Ну что же, пойдем вместе. Мы, конечно, не найдем 200, но потеряем 400». А все же мы с вами подходим друг к другу и, наверное, пока решимся спросить себе завтрак, все съедят у нас под носом, и мы останемся голодными. Говоря так, он скроил такую постную физиономию, так весело потом рассмеялся, что я забыл все свое смущение, залился смехом и уверил его, что буду решительно беззастенчив и накормлю его до отвала. Мы вышли из купе под веселый смех Конананды. Пройдя в вагон-ресторан, я быстро нашел там столик, в некурящем отделении заказал завтрак и старался занимать моего нового знакомого, обращаясь к нему на немецком языке. Он отвечал мне очень охотно, спросил, бывал ли я в Греции. Я со вздохом сказал, что дальше Москвы, Петербурга, Северного Кавказа и Ка, где был в первый раз и очень коротко, нигде не бывал. Нам подали кофе, и я, пользуясь правом молчания за едой, украдкой, но пристально наблюдал моего грека.